Глава 2. 2007 год. Опять Бордо. Больше 20 лет пролетело. Город преобразился. Когда мне было 28, он был мрачным. Стены покрывала копоть. Теперь же город светлый, фасады почистили, всюду охристые тона. Раньше он был закрытый, умирающий. Теперь же город распахнулся, появились молодежные кварталы, к вечеру в нем проступает даже что-то испанское. Может, дело в людях на площадях и на террасах кафе, в звоне бокалов и разговорах, которые уносит легкий ветерок, в хорошем настроении. Буржуазия Бордо была стареющей, теперь же вид у нее богемный. Но главное, город вновь обрел свою реку после того, как были отремонтированы и обустроены ее набережные. Раньше по берегам были заброшенные бойни, трава по пояс, колючая проволока, грязь, вы и представить себе не можете. А теперь взгляните, какие элегантные берега, платаны, газоны, зеркальная гладь воды и прямо над ней трамвай. Я стал писателем. Я приехал сюда ради обсуждения и автограф-сессии в одном книжном. Говорили о моем последнем романе. Книги стали моей жизнью. Вечером возвращаться в Париж было уже поздно, поездов не было, и мне сняли номер в отеле неподалеку от аллеи Турни. На следующее утро я должен встретиться еще с одной журналисткой и смогу немного погулять по городу, может, как раз поброжу по берегам Гаронны, а потом уже вернусь домой. Это и было то самое утро. Интервью как раз заканчивается, когда я замечаю тот силуэт, фигуру юноши с чемоданом, обращенную ко мне спиной и двигающуюся к выходу из отеля. Когда я вижу картину, которой не может быть, и выкрикиваю ему вслед имя. Я поспешно вскакиваю, догоняю этого юношу на улице, кладу руку ему на плечо, он оборачивается. И это почти что он. Скажем, сходство разительное и более того. Сходство столь сильное, что по спине у меня пробегает холодок. Я вздрагиваю, слегка теряю равновесие на несколько мгновений. Дыхание тоже учащается. Да, у этой ситуации есть чисто физические проявления. Воздействие на тело, подобно тому, как неотвратимая угроза, вызывая панический ужас, приводит к раскоординированности или судорогам. Черты схожие, взгляд тот же. Жуткое дело, жуткое. Но обнаруживается незначительное различие. Не то в общем настроении, не то в улыбке. И этому крошечному различию удается вернуть меня в область разумного, допустимого. Придя в себя, я не говорю этому юноше: «Простите, я ошибся, я принял вас за другого». И не говорю: «Если бы вы знали, до какой степени вы похожи на человека, с которым я был знаком очень давно». Я говорю: «Ты вылитый отец». А он без запинки отвечает: «Да, мне все время об этом говорят». А потом мы молчим. Я продолжаю рассматривать его словно картину. То есть разглядываю детали, неторопливо, веду себя так, будто это не живой человек, и будто он в ответ не разглядывает меня. И правда картина. Мое тело успокаивается. Юноша должно быть смущен тем, как я в него вглядываюсь. Хочет поскорее от меня отделаться. Может, это кажется ему бестактным и невоспитанным, но нет. Он обращает дело в шутку, улыбается. Я был прав. Улыбка немного другая. Я спрашиваю, торопится ли он или у него найдется время выпить кофе. Точнее, я просто слышу, как произношу эту просьбу. Она вылетает у меня сама, необдуманно, не пройдя через фильтр интеллекта, что говорит о мощнейшем желании удержать этого чудесного сына, не дать ему уйти, расспросить подробнее, узнать детали, заполнить пробелы, зияющую пустоту длиной в 23 года. У меня просто не было возможности противостоять этому странному желанию и расшифровать его, испугаться тоже было некогда. Оно уже прорвалось наружу самовольно, и теперь делай с ним, что хочешь. Он говорит, что поезд у него через час, так что можно немного посидеть. Я тут же осознаю, что парадоксальным образом удивился тому, с какой легкостью он согласился на приглашение незнакомого человека. Сам-то я так бы не сделал, я уклонился бы от подобных расспросов и пошел дальше по своим делам, вернулся бы к своему одиночеству. Он-то, конечно, понял. Он знает, в чем причина моего интереса к нему. Но почему этого оказалось достаточно, чтобы он согласился? Тем более, что он и сам сказал, ему часто говорят об этом сходстве. Ему могло бы уже надоесть. Но он не выказывает раздражения. Продолжает улыбаться. И сам же объясняет, почему принял мое приглашение. Он говорит, вы так на меня смотрите? Наверное, вы сильно его любили. И мы возвращаемся за столик, где я беседовал с журналисткой. Быстро и резко с ней прощаюсь. И остаюсь наедине с юношей. Я говорю, я даже не знаю, как тебя зовут. Он отвечает, Люка. И меня так смущает, что это имя часто встречается в моих книгах, будто случайных совпадений в природе не существует. В ответ называю свое имя. Он говорит, вы с моим отцом друзья молодости, да? Я слышу эту формулировку и нахожу ее красивой. Неправда, но красивая. И я киваю. Да, так и есть. Друзья молодости. После этой фразы повисает тишина. Вернулось волнение. Причина в том, что его голос напоминает мне другой голос. И в жестах тоже заметно чарующее сходство. Не знаю уж, что тут от генетики, а что от подражания. Я спрашиваю, все ли в порядке у Тома? Конечно, я не говорю «Тома». Я говорю «твой отец». Вопрос звучит так, будто задан для приличия, из вежливости. Просто потому, что так принято. Банальное начало разговора. Но это совсем не так. Для меня это может быть самый главный вопрос в жизни. К счастью, мой собеседник этого не знает и слышит только вежливость. На его лице вновь появляется улыбка и смешивается с лукавством и замешательством. Он говорит, «С ним никогда не поймешь, все ли у него в порядке, он такой замкнутый. Он был таким уже в ваше время?» Я слышу это «ваше время», которое без задней мысли относит события моей юности к далекому прошлому, превращая их в некий курьез, любопытный предмет для изучения. Я отвечаю, что он действительно никогда не был общительным, что он от природы скорее молчаливый или, по крайней мере, отрешенный. Люка производит совсем иное впечатление. Он выглядит жизнерадостным, открыт навстречу людям, не дичится. Ему не передалась отцовская нелюдимость. Я спрашиваю, живет ли он на прежнем месте, и удивляюсь собственной нескромности. Сын подтверждает, естественно. А вы можете представить, чтобы он куда-то уехал? Отец из тех, кто всю жизнь остается на одном месте. Кто умирает там же, где родился. Я на каком-то защитном рефлексе. А ты не такой? Он подтверждает, да, я хочу посмотреть что-то другое. Это же нормально в моем возрасте, правда? Я соглашаюсь без настойчивости. И замечаю, между прочим, что его отец тоже когда-то уехал, когда в далекие времена нашел работу в Испании. Я добавляю, как раз тогда мы с ними потеряли друг друга из виду. Я произношу эти слова без малейшего сожаления, будто жизнь вот так устроена. Все просто. Сперва люди общаются, потом теряют друг друга из виду и продолжают жить. Как будто и не было разрывов, расставаний, которые оставляют нас обескровленными, уходов, от которых так трудно оправиться, и сожалений, которые потом еще долго нас преследуют. Сын поправляет. Но Галисия — это ведь тоже не Перу. Так, соседняя дверь. И потом, у нас же там родственники. Честно говоря, бывают отъезды и подальше. Я ощущаю аппетит и непринужденность поколения, выросшего на сжавшейся в комочек планете, для которого путешествие уже не экспедиция, а обычное дело. Оседлость же смерти подобна. Я вижу, что этот юноша — человек мира. Я думаю, что жизнь могла бы сложиться совсем иначе, если бы у его отца был такой вот характер, если бы он жил не в другие времена и если бы мог освободиться от своих оков. Сын добавляет, хотя вообще-то не случись этого его галисийского отступления, кто мог бы подобрать более точное слово, меня бы и на свете не было. Я смотрю на него, не понимая. Он поясняет, именно там отец познакомился с моей матерью. Потом рассказывает всю историю. Тома нанялся работать в большое хозяйство в Галисии вместе со своими дядями и двоюродными братьями. Говорят, он вкалывал изо всех сил, весь уходил в работу, не пасуя перед трудностями, даже под обжигающим солнцем и проливным дождем. Начинал с раннего утра и уходил одним из последних. Он был образцом для остальных работников. Его тетя говорит, что он изматывался до предела. Догадалась ли она, что не совсем нормально для 18-летнего парня, который мог бы учиться дальше и выучиться, отдавать столько сил обычному физическому труду, который требовал только приложения рук, только силы? Почувствовала ли она, что его самоотверженность — просто способ забыться, отвлечься, а еще устроить себе испытание, наказать себя болью? Это мои собственные предположения. Люка же рассказывает просто о том, как юноша обрабатывает землю в нечеловеческих условиях. У меня на глазах возникает героический образ. Как-то вечером на деревенском празднике под развешанными флажками, под звуки подвыпившей гармонии, Тома видит девушку. Ей 17. Ее зовут Луиза. У нее загорелая кожа, и он делает шаг ей навстречу. Тут я думаю, вероятно, эта история подправлена, ведь исходная сцена не могла быть до такой степени кинематографичной. Наверное, за те годы, что ее повторяли снова и снова, она стала своего рода семейным преданием о том, как все начиналось. Я предполагаю, что не было любви с первого взгляда, а только вино, теплая ночь, порхающие мотыльки и мысль, что происходящее не так уж важно, что возможно все. Впрочем, это ничем не хуже любовного ошеломления. И еще я точно знаю, Тома не может сам шагнуть навстречу девушке. Его бы обязательно удержала стыдливость, а еще сама его природа. Вероятно, именно девушка сумела преодолеть запреты, справиться и со стыдом, и с испугом. Я знаю также и то, сколько нужно отринуть своего, чтобы стать похожим на остальных. Вот что происходило в ту галисийскую ночь, в ночь под флажками. Это могло не иметь продолжения. Даже должно было. Я думаю обо всех парнях, с которыми наши пути пересеклись лишь на несколько часов под алкоголем или наркотиком, о парнях, которых я никогда больше не встречал, об их телах, которые сплетались с моим в дикой ночи и исчезали на рассвете, о взглядах, ловивших мой, и забытых, как только прошло наслаждение. И я, в свою очередь, был для этих парней просто разовым, мимолетным увлечением, когда даже имя знаешь не совсем точно. И в самом деле, сколько из них хоть раз обо мне вспомнили? Я думаю, это нормально, когда в юности все происходит без уз, без обязательств. Но те молодые люди видятся снова, сближаются. Я убежден, что Тома нарочно себя принуждает. Мне возразят, будто я просто не хочу верить, что он сменил траекторию, ориентацию, поддался чувству, до того ему незнакомому. Не хочу из упрямства, досады или ревности. И все же я настаиваю, и никакой досады в этом нет. Да, я просто уверен, что он и тут подходит к делу с таким же упорством и добросовестностью, как в работе. То же стремление забыться и вернуться на правильный путь. Тот единственно верный путь, что внушила ему мать. Поверил ли он в конце концов в это и сам? В этом и вопрос, основной вопрос. Если ответ «да», то, возможно, с годами все могло устаканиться. Если нет, они обречены бесконечно оставаться несчастливыми. А дальше случай, назовем это так, решает за них, за него. Луиза беременна. Неловкость, невезение, неосторожность, какая разница? Намечается ребенок. Ребенок, от которого не избавиться, которому положено зреть в материнском чреве. Это католическая Испания, здесь такими вещами не шутят. И рассказывает мне все именно таким образом сам этот случайно появившийся ребенок. Он знает, что не был желанным, что был зачат, когда его родители едва познакомились, когда они оба были еще очень молоды, и когда их пути, скорее всего, разошлись бы, если бы не это происшествие. Он знает, что в другой стране, в другой культуре, в другое время он не появился бы на свет. Он говорит: «Ну и ладно, я-то с этим ничего не могу поделать, все так, как есть». И добавляет: «К тому же, мне кажется, нежеланные дети не обязательно в итоге растут хуже других». И он не ошибается. Я тоже нежеланный ребенок, родившийся случайно по недосмотру. Моей матери было 20, когда она меня родила. И любови в итоге я обделен не был. Когда мать Тома, обычно сдержанная и кроткая, узнает, что должен родиться ребенок, она требует, чтобы они поженились. Что и происходит 2 месяца спустя в церкви Вильяльбы. Нельзя же ослушаться приказа женщины, которая за всю свою жизнь ничего не приказывала, пойти против воли той, что почти никаких желаний не объявляла. А что делает в этой истории Тома? Я уверен, что он не противится. И возможности нет. Ведь люди, которые указывают ему, что он должен делать, так могущественны и настолько выше него. Но, скорее всего, и желания тоже нет. Они ведь так счастливы. И отец, который говорит себе: «Мой сын не оставит нашу землю», и мать, которая радуется, что сын повторяет события, случившиеся 20 лет назад, женится на юной испанке. По сути, судьба решает все за него, а он просто подчиняется, смиряется с ней. Может быть, он говорит себе: «Это знак судьбы. Вся эта цепочка совпадений нужна была, чтобы избежать отклонения, чтобы все вернулось в норму». Свадьбу сыграли весной. Люка говорит: «Я видел свадебные фотографии, моя мать вставила их в альбом и регулярно рассматривает. Наверное, ей нравится вспоминать свою молодость». Или она путает молодость и счастье. Так часто бывает. На этих старых снимках, которым больше 20 лет, подростки новобрачные стоят на ступенях церкви, нарядно одеты, наряды у кого-то одолжены, их осыпают рисом, вокруг родственники. Новобрачные в саду, подаркой, увитой глицинией. Она сжимает в руках букет, он смотрит прямо перед собой. Вот они с бокалами, а на заднем плане каменные стены фермы. Пейзаж странным образом напоминает кельтский и создает обманчивое впечатление возможного отъезда. Вечерняя трапеза за длинными столами — это ощущение общности. Танцы под развешанными гирляндами, разноцветные лампочки — обещание прекрасного будущего. Люка добавляет: «Все же одна вещь в этих фотографиях, коль скоро уж я мог рассмотреть их как следует, меня задела. У отца там часто грустный вид. Похоже, он уже тогда был не из тех, кто улыбается по заказу. Мне-то кажется, что причиной его грусти было вовсе не то, что ему не хотелось слушаться ретивого фотографа. Но я, естественно, запрещаю себе такие утверждения. Я говорю себе: если эта грусть была уже тогда, с первых часов брака, если она была такой сильной, что ее не получалось скрывать даже в минуты самой тесной общности, самого веселого празднества, тогда она должна была наполнять его и все следующие годы и давить ему на плечи тяжелой ношей, очень тяжелой». А юноша продолжал: «Я понимаю, почему говорят, что я на него похож. На тех фотографиях я, кажется, вижу самого себя. Только я-то улыбаюсь». Я вспоминаю, как однажды мне попался на глаза моментальный снимок, забытый на книжной полке дома в Барбезье. Я задумался, когда же он сделан? Искал дату, какую-нибудь отсылку к тому, сколько мне тогда было лет. Пришел к выводу, что, наверное, я сделал эту фотографию на удостоверение личности несколько лет назад. Из этих фотографий в наборах по 4 штуки никогда не удается использовать все. Всегда остаются 1 или 2. И потом они болтаются всюду, то в ящике на них наткнешься, то в бумажнике, причем обычно не тогда, когда ищешь специально. А потом моя мать, которой я показал это фото, бросила, не особо вглядываясь: «Так это не ты, это твой брат. Это же его свитер, разве не видишь?» Мне понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться и смириться с мыслью, что я ношу чужое лицо, что я просто копия, как под копирку. Он говорит, что не знал, что так бывает, чтобы от одного из родителей тебе досталось все, а от другого — ничего. Я предположил, что его братья и сестры, если они у него есть, возможно, наоборот, похожи на мать, что черты могли распределиться и так. Тогда он уточняет, что он единственный сын, что после него детей больше не было, все кончилось, его мать хотела, а отец нет. И он твердо стоял на своем, что не мешало матери иногда жаловаться на это другим людям. И тогда глаза отца становились суровыми. В них читался холодный гнев. Он шепчет. Да, он действительно говорит тише обычного. Голос едва слышен, точно он выдает мне тайну, или как будто слова выходят с трудом. Он шепчет, что хотел бы иметь сестричку, что с ней в детстве ему было бы не так одиноко. Он рассказывает о годах, проведенных на ферме в одиночестве. Вокруг одни взрослые. И поля, докуда хватает глаз. И тут же поправляется. Папина сестра иногда казалась ему как будто его, младшей сестричкой. За ней ведь все время нужен был присмотр. Сама она ничего не могла. А заниматься ею значило чувствовать себя нужным, потому что жить с ней рядом — это как будто живешь в сказке. Такие у нее случались проблески чистой поэзии, сверхъестественное озарение. Такие миры она изобретала. Он рассказывает, что ее поместили в специальное учреждение, что отцу ее пришлось на это пойти, скрипя сердце. Она и сейчас там. Из этого я заключаю, что Тома вернулся во Францию и стал работать у отца. Люка отвечает: «Да, так и произошло. Не было больше Испании, не было юности. Была Шаранта, супруга, сын, которого надо было растить, умственно отсталая сестра, виноградник и скот». Я спрашиваю, похож ли он на отца в его теперешнем виде. Отвечает: «Да, конечно. Он не изменился, представляете? Это даже странно. Так мало меняться, так медленно стареть. Если бы вы его увидели, то узнали бы тотчас же». Меня подбодрил этот образ непостаревшего Тома, которого годы не тронули, не повредили. Я знаю столько мужчин, которые изменились часто уже в районе 30-летия. Черты у них огрубляются, тело расплывается, волосы редеют. Мало кому удается избежать этой напасти. Сам я из тех, кого время не пощадило. Я теперь совсем не тот подросток, что был на лицейском дворе зимним утром. Худоба исчезла, лицо изменилось, волосы острижены коротко, общий облик обуржуазился. Одна близорукость сохранилась, очки, заменяющие взгляд. Я разволновался от мысли, которую, не особо задумываясь, высказал его сын, вовсе не планируя ее реализовывать. Но все, проект был намечен — вновь увидеть его отца. Никогда я не допускал такой возможности. Очень быстро, в 18 лет, когда я узнал, что он обосновался в Испании, и сам я, в свою очередь, начал новую жизнь, которая приведет меня из Бордо в Париж через Нормандию, я признал, что пережитое нами невозвратно кануло в прошлое. Я сжился с этим чувством необратимости. И значит, это «если бы вы его увидели» не может осуществиться. Это из разряда невыполнимого. Поправлюсь. Потому что я только что солгал. Я вам солгал. Естественно, потребовалось время. Даже долгое время, прежде чем я решился на прощание, прежде чем признал, что все кончено. Я долго жил в надежде получить какой-то знак. Рассчитывал на сожаление и угрызение, планировал подстроить новую встречу, начинал письма и не отправлял их. А потом это желание не потухло, как задутая спичка, а догорело. Несомненно лишь то, что в конце концов я смирился. Возможность новой встречи улетучилась. Люка смотрит на часы, и я понимаю, что это те же часы, что носил Тома, Касио с цифровым экраном. Он замечает мое удивление, хотя и не знает, с чем оно связано. Его обнаженный отец в постели в моих объятиях четверть века назад. Он говорит: «Это винтаж, древности снова в моде», и встряхивает запястьем, как бы слегка хвастаясь. Он говорит: «А теперь мне надо идти, иначе опоздаю на поезд». Но я не хочу терять этого дарованного случаем ребенка. Только не так сразу. Нет, нет и нет. И я поспешно предлагаю проводить его на вокзал. Я говорю: «Возьмем такси и доедем быстрее, и тебе так будет удобнее». Он принимает предложение, не раздумывая. Примешивается ли к моему смятению малая талика страсти? И так ли уж это непристойно, если да? Ведь мне вернули Тома почти точь-в-точь таким, как он был. Чему же удивляться, если моя страсть тоже возобновилась точно такой, как была? Мы доходим до Большого театра, легко находим такси, едем по улице Л'Эспри-де-Луа, проезжаем эспланаду Кенконс, потом по набережной, минуем здание биржи, желтый фасад сияет яркой охрой. Утреннее солнце отражается в высоких окнах, словно подает ослепительные знаки. Мы едем вдоль Гаронны, и я невольно представляю себе, сумасшествие такое, что ли, всех молодых людей, которых выловили из нее утопленниками, думая об этих пропавших юношах, которых нашли только спустя несколько недель. И так и осталось невыясненным, прыгнули ли они в реку с моста сами, или нечаянно поскользнулись на набережной, или их спихнули в эти узловатые воды. Когда-нибудь я попробую написать книгу об их необъяснимых исчезновениях, о тайне этих смертей. Мы проезжаем неподалеку от квартала Сен-Мишель, куда я частенько заходил, когда учился в лицее Монтэня. Подкатывают воспоминания о том, как я возвращался ближе к утру на неверных ногах. Я вполне мог бы оказаться одним из тех утонувших юношей. Дальше путь лежит через несколько более мрачных улиц, которых современные переделки не коснулись. А потом выезжаем на улицу Кур-де-Ла-Марн и, наконец, добираемся до вокзала Сен-Жан. Вход теперь ничуть не похож на тот, что был мне знаком. Это было грязное, ветреное, малоприятное место. А теперь с этой стороны площади бесшумно скользит сверкающий трамвай. Пока мы едем, я говорю: «Я тебя даже не спросил, что ты делаешь в Бордо?» Он отвечает, что он тут ненадолго, приехал на собеседование, чтобы устроиться на стажировку в замок Медок. И поскольку собеседование было вечером, ему пришлось остаться на ночь. Теперь же он уезжает в Нант, где у него учеба. Я спрашиваю: «Планируешь заняться виноделием?» Он хихикает и говорит: «Нет, планирую заняться экспортом». Мы входим в здание вокзала, погружаемся в вокзальный гомон. Я узнаю эти стены в розово-коричневом мраморе, эскалаторы, которые поднимаются из зала ожидания. Думаю, что, наверное, я должен был бы распрощаться с ним в такси. Меня удивила его настойчивая просьба проводить его на перрон, но я с легкостью согласился. Я спросил: «Здесь по-прежнему ходит поезд «Коралл»?» Он ответил: «Да». На этом же поезде и я ездил в пятницу вечером, когда возвращался из Бордо на выходные. Помню раздвижные двери и гармошки между вагонами. Слова «состав» тогда не было. И грохот, который они издавали, пропуская тебя из вагона в вагон. Густой запах туалета. Смесь ароматов мочи и хлорки. Узкий проход вдоль закрытых купе, куда могли посадить по 8 человек. Курильщиков, военных, которые уехали из своих гарнизонов в двухдневное увольнение. Их форму, их скатки оливкового цвета, их раскрепощенную мужественность. Я вспоминаю, каким долгим казался мне этот путь. Он был не таким уж длинным, но мы останавливались на каждом полустанке, это тянулось бесконечно. Чтобы отделаться от скуки, я читал книги. Я прочел «Дюрас» и «Гибера» в поезде «Коралл» среди молодых военных. Я выходил в Жензаке, это ближайшая к Барбизьё станция. В самом Барбизьё станции не было, жители некогда объяснили, что она им ни к чему. Мать ждала меня в машине на парковке. Она не знала ни о Гибере, ни о молодых военных. А может, притворялась, что не знает, и мы с ней об этом не говорили. Я представляю себе, что Люка сейчас остановится в Жанзаке. Но также я представляю его себе и на станции Шателайон-Пляж, в старомодном курортном местечке, где у меня есть собственность, дом на берегу моря, который я как-то сгоряча купил и который однажды станет домом у Атлантики. География всегда была для меня самой вдохновляющей частью литературы. Он не мог знать, о чем я думаю. И все же вдруг говорит: «Вообще-то вы не сказали, работаете ли сейчас над новой книгой?» Я вглядываюсь в него озадаченно. В обрамлении розового и каштанового мрамора, в суматохе прибытий и отъездов, я всматриваюсь в этого сына так, словно он только что показал мне свое настоящее лицо. Словно все, что я считал, что о нем знаю, оказалось ошибочным. И вдруг я обнаруживаю его лишенным той наивности и невинности, которые так ему шли. Картинка. Двое мужчин застыли среди мельтешащей толпы. Я спрашиваю: «А ты знаешь, что я пишу книги?» Он отвечает: «Я знаю, кто вы. Я знал это с той минуты, когда вы оказались передо мной на улице у отеля». Он утверждает это, не хвастаясь, но не без апломба. В эту минуту я предполагаю, что, может быть, он видел меня когда-то по телевизору, что у него прекрасная память. Может, статься, он читал какую-нибудь мою книжку. Но это вряд ли. 20-летние мальчики моих книг не читают. Уж во всяком случае, это редкость. Он прерывает мои размышления. Отец мне о вас рассказывал. Однажды, когда вас показывали по телевизору, он сказал, что дружил с вами в лицее. Он вспоминает, каким странным отец ему тогда показался. Без сомнения, перевозбужденным, и это его удивило. Ведь он всегда видел отца спокойным. Сын объяснил это волнение тем, что отец удивился, впал в ступор. И вообще, не так уж часто мы знаем кого-то, кого показывают по телевизору. И не так часто кто-то выныривает из нашего далекого прошлого без предупреждения. Я говорю: «Но как ты мог меня вспомнить, если ты видел меня только в тот раз вместе с ним по телевизору?» Он поправляет: «Я видел вас не один раз. Когда в программке писали, что будет передача с вашим участием, мы смотрели». Отец требовал тишины. Мать предпочитала уйти на кухню или к другим занятиям. Ее не слишком интересовали писатели, и то, что пережил ее муж до того, как они познакомились, тоже не слишком. А он, сын, оставался. Он не решался задавать вопросы. Он подозревал, что отец на них не ответит. Но он оставался. Он больше смотрел на своего отца, не отводящего глаз от экрана, чем на сам экран. Он говорит: «Он читал ваши книги, хотя вообще он никогда ничего не читал». Объясняет, что эти книги есть у них в доме, где-то не на виду, может быть, в шкафу или на чердаке, но где-то есть. Сыну запомнилась одна обложка. На ней картина, это бар, женщина в красном платье сидит у стойки, рядом с ней мужчина в костюме и шляпе. Они сдвинулись очень тесно, почти касаются друг друга, и между ними есть какая-то близость. Но это не обязательно интимная близость. Мы также видим бармена по другую сторону стойки, он в белом, он наклоняется вперед, он чем-то озабочен. Он спрашивает: «Это ведь американская картина, да?» Я называю имя художника. Больше я не способен вымолвить ни слова. А вокруг по-прежнему гвалт, мельтешение пассажиров, жизни, которые пересекаются, тела, задевающие друг друга, а потом исчезающие из виду навсегда, как в холлах гостиниц, и объявление в громкоговоритель, перед которыми включается этот ужасный сигнал, этот тра-ля-ля, точнее, до-соль-ля-ми, которое меня бесит. И мне кажется, что Люка исчезает, я его теряю. Он расплывается, и даже убранство вокзала начинает исчезать, словно растекающиеся часы Дали. Но тут голос возвращает меня к реальности, голос этого сына. «Так как? На чем вы сейчас работаете?» Лишь через несколько секунд ко мне возвращается дар речи. Сперва я говорю, что никогда не рассказываю о книге, пока она не написана. Ведь все еще слишком нечетко, все расплывчато, и вообще я никогда не уверен до конца, что мне удастся благополучно разрешиться от бремени. Я специально использовал это слово из лексикона беременности. Что это у меня такой предрассудок? Он не поверил ни одному моему слову. Я вижу это по его вскинутым бровям. И я уступаю. Я говорю: над историей двух неразлучных друзей, которых время все же разлучило. Он улыбается. Я говорю, что здесь нет ничего личного. Предупреждаю, что все мои книги — вымысел, что я не описываю реальную жизнь, что мне это неинтересно. Он спрашивает, придумал ли я уже название, потому что название — это ведь очень важно. Я отвечаю, что пока думаю. Он настаивает. Я признаюсь, что, возможно, роман будет называться «Предательство Тома Спенсера». Он, кажется, обдумывает сказанное. Задается вопросом, хорошее ли это название. Я боюсь, что он задумался об имени героя, что он снова улыбнется. Но нет. Он поднимает глаза на табло прибытий, словно желая уточнить, не объявили ли еще путь, откуда уходит его поезд, и снова смотрит на меня. Он спрашивает: «Этот ваш Спенсер предал друга, да?» Я говорю: «Все несколько сложнее. Вообще-то он предал скорее свою молодость». А он отвечает: «Это одно и то же, разве нет?» Вдруг на огромном экране появляется номер его платформы. Он торопливо говорит, что пора идти. Теперь ему придется со мной попрощаться. Он был рад познакомиться, он бы с удовольствием побеседовал еще, но вот уж так. Пожимает мне руку перед тем, как уйти. И в этом нет никакой церемонности или эмоции. И уходит. Прощание заняло меньше 10 секунд. Разъединение. Пройдя несколько шагов, он останавливается и возвращается. Он выпаливает: «Вам есть чем записать? Я дам вам его номер. Позвоните, ему будет приятно. Я подчиняюсь, по крайней мере, для виду. Достаю телефон, ввожу 10 цифр номера, который он мне диктует. 10 цифр, которые дадут мне возможность связаться с Тома. Впервые через 23 года. Потом он смотрит на меня долгим взглядом. Я не понимаю, чего он хочет, и спрашиваю: «Что? В чем дело?» Он говорит: «Давайте ваш номер». Я его спрашиваю, потому что вы не из тех, кто позвонит. Я подчиняюсь. Он записывает мои координаты. Я говорю: «А твой отец, он, думаешь, из тех, кто позвонит?» Он снова смотрит на меня долгим взглядом. И снова я замираю от их сходства. Он говорит: «Это вам виднее. Уверен, что вы знаете его намного лучше, чем я». На этот раз сын-близнец уходит по-настоящему, оставив меня в одиночестве. Это самое глубокое одиночество, которое можно испытать среди толпы людей. И мне остается только уйти с вокзала и брести прочь. Брести долго-долго. Я так и не позвоню Тома. Но я буду долго собираться. Много раз буду браться за телефон, набирать номер, и останется только нажать последнюю кнопку. И каждый раз я буду отказываться от этой мысли. Почему? Каждый раз у меня будут новые причины. В те времена я жил вместе с А, который был на 15 лет меня младше и не любил парней, но почему-то любил меня. Кто его знает почему? Это странная история, ненадежная, и мне было страшно нарушить это хрупкое равновесие. Потому что тут я не строю иллюзий. Позвонить Тома, говорить с ним, может быть, предложить ему встретиться, было бы отнюдь не безобидно. Я не могу сказать, в конце концов, это просто звонок. Так, поддержать давнее знакомство. Я знаю, что это намного больше. Даже если бы он просто не снял трубку, лишь факт этого звонка уже был бы своего рода предательством. Опять возвращаемся к старому. И вот так всегда. Но даже если не ударяться в такие крайности, этот шаг в сторону Тома означал бы недоверие к А, отстранение от него. Он обнажил бы несовершенство нашей любви. Еще я опасаюсь жестокой реальности. Тогда нам было по 18, теперь 40. Мы уже не те, что были. Время прошло, жизнь нас потрепала, она нас изменила и переделала. Мы уже не узнаем друг друга. Не важно, что мы мало изменились внешне. Сама суть, то, что мы есть, поменялось до неузнаваемости. Он женился, стал отцом, держит ферму в Шаранте. Я пишу романы, 6 месяцев в году провожу за границей. Где круги нашего существования могли бы иметь хоть крохотную общую точку? Но главное, мы уже не найдем того, что когда-то толкнуло нас друг к другу. Ярчайшая надобность. Неповторимое мгновение. Были такие обстоятельства, наложение ряда случайностей, набор совпадений, одновременность порывов, что-то сгустилось в воздухе, что-то еще, связанное со временем, местом, и все в сумме, в то мгновение сложилось вместе и сделало возможной нашу встречу. Но теперь все это изменилось. Взорвалось, рассыпалось, словно фейерверк, когда отдельные ракеты разлетаются в стороны в ночном небе, и осколки опадают дождем и исчезают в падении. Пропадают, еще не успев коснуться земли, и никого уже не обожгут, никого не ранят. И все. То мгновение закончилось. Умерло. Оно уже не вернется. Вот что с нами случилось. Тома мне тоже не позвонит.